Оскаром. Тот признает свои грехи христианин, писал Киркебор, да не своей концепция тревоги, что было жизнь людей. Сегодня леность двоих верующих в Христос. Сгинь, зачем боишься боли и несправедливости, если живешь под покровом любви выше. Чем больше невзгод, тем больше твоей славы, ибо мудрый знает, вся буря утихнет. Скажи, друг мой, возлюбленный мой, спросил, хватит ли терпения, если удвою твой бой? Да, сказал я, но умножь свою любовь, ибо в твоих жертвах душа моя закалилась. Никогда не переставай желать мира справедливого. Реальность лишь корка сухая, что оставляют те, кто уже мечтал, уходя, умирая. Ты оставляешь лишь намерения свои, существа, что создало миры, рост вашего собственного размышления, кто в единении со всеми созданиями. Шепот этого голоса, что ты так жаждешь,